Глава 10. В машине стоял странный запах. Антон, пес и старший Чернов сидели сзади. «Можешь не благодарить», — чуть надменно произнесла Марина. «За что?» Александр в этот раз сел за руль, и патрульный автомобиль мчался по ровному шестиполосному шоссе в направлении восточного выезда. «За то, что лишила их связи. Ты опять об этом не подумал». «А, вот ты о чем. Да, за это спасибо. Полагаю, что и сейчас за нами никто не следит». «Конечно, нет». Женщина коварно улыбнулась. «Сейчас все такое хрупкое. Чуть что перегорело, и все. Электроники конец». Филимонов хмыкнул. Стрелка на спидометре держалась не ниже 150. Мимо мелькали фонарные столбы, редкие попутные автомобили оставались позади. Пожалуй, он действительно закостенел, стал медлительным. Нет, это не старость. Совсем нет. Просто размеренный темп жизни, к которому он привык за свои последние выходы в начале 90-х и до этого в 70-х, давал о себе знать. Задолго до этого жизнь была бурной. Нужно было вспоминать о том, что это было, как это было. «Тебя я тоже не поблагодарил», — передал он мысль псу, а потом протянул руку и погладил его мохнатую морду. «Спасибо». «Не стоит благодарность», — довольно облизнулся зверь. «Все-таки я перекусил». Александр фыркнул на двусмысленность фразы и сосредоточился на управлении автомобилем. Ему казалось, что новые машины определенно стали комфортнее, о чем никак не думали ни дед Василий, ни Антон, делившие заднее сиденье с крупной собакой. И если старик мрачно смотрел в окно, задумавшись о судьбе внука, то Антон, забыв обо всем, наслаждался мыслью о големе. Его каменный помощник жив, пострадал, мал, но жив. Контроль над ним доставлял какое-то странное и непонятное удовольствие, словно он всесилен. Это ощущение пропало лишь на несколько часов, и теперь можно было снова вернуться к привычным чувствам. Он непроизвольно положил руку на жесткую собачью шерсть и машинально погладил пса. Тот еле слышно проурчал и вильнул хвостом. Остаток дороги до города они проехали молча. Смена ночных пейзажей от завораживающих видов светящихся улиц до угрюмых лесов и растянувшихся вдаль полей ни на кого не производила впечатления. По пути полицейская машина обогнала колонну строительной техники, что заметно выделялось на дороге среди редких ночных автомобилистов. Они свернули на подъездную дорогу к провинциальному городку, проехали указатель до сожженной деревни. Небольшой фокус с огнем, который продемонстрировал наемникам коллега Александра, вышел из-под контроля и спалил западное селище практически дотла. В воздухе все еще висел запах дыма. В самом городке было тихо. Казалось, что все спят. В многоквартирных домах за толстыми занавесками было темно. Лишь в единичных окнах виднелись отблески фонариков или пламя свечей. Не всем удавалось нормально спать в это непростое время. Некоторые же не спали по вполне определенным причинам. Автомобиль, подняв тучи пыли, свернул на улицу, где жили Черновы. От металлической калитки тут же отбежало несколько фигур, скрывшись в темноте, недосягаемые для фар машины. «Вот засранцы!» — не удержался дед Василий. «Дня не прошло, а уже пытаются ограбить». Он вышел, громко хлопнув дверью, и всмотрелся в ночной мрак. Взломщики уже убежали, не оставив за собой ни единого следа, кроме отвертки в замке. Старик держал ладонь на рукоятке пистолета, выдернул инструмент из замочной скважины, а потом при свете фар критично осмотрел дверцу. «Не успели», — с облегчением сообщил он подошедшим спутникам. Прозвенев ключами, Чернов отпер массивный врезной замок на калитке. Затем проделал то же самое с дверью. В доме уже не пахло ни уютом, ни домом вообще. Через разбитое окно второго этажа ветер гонял пыль через дверные проемы практически по всему дому. «Где твои книги, пап?» — непринужденно спросила Марина. «В кабинете, на втором этаже», — машинально ответил старик, а потом, спохватившись, поправился. «Прости, забылся. В подвал спрятал». Дождавшись, пока невестка скроется в подвале, старик сел на диван. Остальные расположились в креслах напротив. В кромешной тьме дед Чернов заметил, наконец, особенность Филимонова. «Ты как собака, Баскервилли», — произнес он, глядя на чуть отсвечивающие зеленым глаза. «Есть немного», — растянув губы в слабом подобии улыбки, ответил Александр. «Хорошо, что не все это замечают, иначе было бы сложно жить среди вас». Повисло неловкое молчание. Филимонов более не собирался ничего рассказывать, а дед Василий, задумавшись над очередным вопросом, почему-то подумал, что он будет не слишком корректным, и решил не задавать его вовсе. «А раньше действительно было проще?» — вдруг спросил Антон, перехватив инициативу в разговоре. «В каком смысле проще?» «Жить, конечно. Сейчас сплошная бюрократия. В институт нужны документы и справки после школы, из больницы. Чтобы не попасть в армию, нужна справка из института. Чтобы родителям...» «Я понял, о чем ты. Можешь не продолжать», — мягко перебил его Александр. «Но, видишь ли, любое время имеет свои плюсы и минусы. Твое положение имеет свои плюсы и минусы. Я успел побывать в шкуре графа много десятилетий назад и могу сказать, что сейчас многие люди в целом живут лучше». «Как же?» «У вас есть водопровод, канализация и отопление», — начал перечислять Филимонов. «И электричество могло бы быть», — саркастично добавил дед Василий. «Конечно, титулы земли, что тогда, что сейчас, давали бы неоспоримые преимущества в любом деле», — продолжал Александр, пропустив колкость деда Василия мимо ушей. Он уже признал свою ошибку, что уничтожил целую подстанцию, лишив городок электроэнергии, но сейчас исправить это не представлялось возможным. «Ты и забыл про образование», — уточнил Антон. «Нет, не забыл. Я специально не стал его упоминать. Слишком много пробелов и неточностей там есть. В плане математики и современных точных наук, без сомнения, вышагнули далеко вперед по сравнению с тем, что было хотя бы 2500 лет назад. А в остальном все либо очень субъективно, либо неточно, либо не несет практической пользы. Например», — не унимался парень. «Возьми историю, правоведение, социологию. Все это существует здесь и сейчас. Один небольшой толчок, изменение по чьему-либо желанию, понимаешь?» «Не очень». «Жаль. Мне неохота рассказывать о циклах правления, которые крутятся и крутятся без изменений, как замкнутый круг. У меня другие цели, и в политику я никогда не вмешивался». «Но ведь наверняка же есть такие...» «Такие, как я, кто хочет править миром», — уточнил Александр. «Есть, почему же? Когда человеческие амбиции настолько сильны, что перевешивают даже влияние силы, то получаются, то есть получались довольно интересные личности. Но не уверен, остались ли о них какие-либо сведения вообще». «Почему в прошедшем времени?» — спросил дед Василий, до сего момента внимательно слушавший разговор. «Потому что есть циклы, как я уже говорил раньше. Малые и большие, как у Солнца, как у Земли. Солнечная активность, вращение планет. Понимаете же, о чем я?» «Ого», — неуверенно кивнул Антон, забыв, что в темноте не видно ровным счетом никаких его движений. «То же самое и с людьми. Прямо как у Лермонтова, только циклично. С малым периодом в сотню-другую лет и с большим периодом, примерно так, в 1000-1500». «Ничего не понял, но очень интересно», — резюмировал Чернов-старший. «Может, объяснишь нам понятным языком? Вдруг ты, кроме графа, когда-нибудь бывал еще и в учительской шкуре и сможешь донести до нас свою мысль?» «Бывал, но очень и очень давно. Если говорить в общих чертах, то есть сложные времена и хорошие времена для конкретно взятого народа. И те, и другие могут занимать от 1 до 5 поколений. Потом обязательно происходит смена. Постепенно и медленно, но происходит. Это как раз малый период. А иногда на это накладываются еще внешние обстоятельства. И это уже большой период. «А почему мы этого не замечаем?» — продолжил любопытствовать Антон. «Почему мы не видим этого даже в исторических книгах? Хотя бы так?» «Не видите, потому что одна сфера жизни часто затмевает другую. Ваш прошлый век прошел под эгидой покорения космоса, не слишком успешная на данный момент затея. Позапрошлый век – покорение наук. Действительно большой шаг вперед, но только для промышленников. Еще одно столетие назад – покорение земель. Мне продолжать?» «Не стоит, мы поняли». Дед старательно пытался соединить в своей голове общую информацию, что только что выдал Александр, с тем, что он знал до этого. «В принципе, все логично и понятно. Ведь еще же войны были. Но только насчет людей все еще есть вопрос». «Здесь как раз все очень просто». Филимонов увлекся беседой и не заметил, как из подвала вернулась Марина. «Если взять людей, что жили давно, и их разум не был затуманен деньгами, политикой и религией, то подвиг человека или народа заключался в спасении от врага. Воин племени убивает огромного хищника. Он делает это не из-за денег или славы, а именно ради людей, и им движет желание спасать. Позднее начинают манипулировать людьми, религией, воины праведных с неверными и наоборот. Даже пес навострил уши, и хотя многие слова были ему незнакомы, он с удовольствием слушал длинный монолог хозяина. Он редко так разговаривал, но голос действовал на животное успокаивающе. Дальше все становится еще мелочнее. Власть и деньги, как только европейцы высаживаются на американских берегах. Потом манипуляции становятся все мелочнее, а следом за ними и люди. Раньше мечтой многих было стать изобретателями, помочь людям и сделать жизнь проще. Сейчас большинство готово сделать то же самое, но лишь ради власти, а еще чаще просто денег и личного комфорта. Поэтому в последние десятилетия, насколько я знаю, Александр наконец заметил Марину. «Нас не становится больше, а великих и ужасных нет и вовсе. Все слишком мелочны». «Браво!» – золотоглазая женщина присела на диван рядом с Василием. «Это была действительно поучительная история. Тебе бы ее всем людям рассказать. Может, и справились бы». «Скорее сожгли бы на костре», – парировал Александр. «Ты нашла, что хотела?» «О, да, конечно». Она достала фонарик и подсветила желтый, исписанный полувыцветшими чернилами, разворот старой книги. «Очень хорошо, что ты сохранил эту книгу, пап». «Я уже говорил». «Ай, черт с тобой». Старик махнул рукой и вздрогнул, увидев в темноте две пары поблескивающих глаз. «Когда ты узнал про мохнатых тварей?» – спросила Марина. «Несколько дней назад». «Неделя-две», — ответил Александр. «Почувствовал что-то новое, но необычное». «Именно». «Значит, я была права. Смотрите». Марина развернула книгу так, чтобы было видно всем. «Вот здесь, на развороте, старая карта. Ей уже более 200 лет. Но человек, что составлял ее, был видным ученым, поэтому сомнений в его правоте нет. Все склонились над книгой». На развороте была изображена карта с несколькими деревнями и сетью дорог, многие из которых уже давно не существовали. Между двумя соседними населенными пунктами стояла жирная точка. «Что это такое?» – любопытству Антона не было предела. «Дыра. Дыра в земле. Ни шахта, ни нора. Просто большая дыра. Ты же догадываешься, где она находится?» – обратилась Марина к Александру. «Догадываюсь, что там, где я впервые столкнулся с этими тварями». «Скорее всего». «Стоп!» – прервал их Василий. «Я в тех местах охотился 5 лет назад, и никакой ямы или дыры не видел». «Даже большую дырку в земле легко замаскировать от глаз человека». Вероятно, это кому-то было нужно, но вряд ли вашим... оркам», — подсказал Антон и замолчал. Все остальные усиленно думали над тем, что им теперь предстоит сделать. И стоило ли это делать вообще?